Эпилог. «Сколько денег? Сколько точно мы истратили до сегодняшнего дня?» – спросила женщина. «Этот человек психически нездоров. Вы слышите? Он абсолютный псих». «Лучше не знать», – отмахнулся доктор Ху. «Лучше, когда никто не задается вопросом, каким образом маленький сотрудник NFC в состоянии выплачивать такие суммы. Лучше, когда нет вопросов «почему?». «Все, о чем вы говорите, для нас давно в прошлом», — сказал доктор Ху. «Мы все отвечаем за него. Его состояние нестабильно. Он может умереть в любую минуту. И даже если он не умрет, ИИ будет нести ответственность за уничтожение целой планеты. А это может произойти еще до того, как они вступят на 9-й этаж. Валтай сует свой нос во все щели». Подземные Куатин готовы развязать кровавую гражданскую войну в любой день и час. Все дети короля Раста стараются поубивать друг друга. Принцесса Денадия тоже, возможно, способна совершить какую-нибудь глупость. К тому же этот человек далеко не так умен, как вы думаете. Вам следовало приложить к Ямсу инструкции. Они истратили половину, когда спасали того, другого обходчика. Он знает, для чего используется Ямс. Разве? Я в этом совсем не уверена. Дорогая моя, он уже сотряс весь сюжет. Даже если он проиграет, то и это успех. Каждый раз, когда он появляется в шоу этой самой Одетты, число подписчиков взлетает. Зрители подписываются на его фантазии, а не на наши. Это одни и те же фантазии. Портус. Он умрет. Ему ни за что не пройти 6-й этаж. «Вы говорили то же самое и про 5-й», — напомнил женщине доктор Ху. «Мы все любим счастливые развязки», — сообщил Садир существу в клетке. Животное ответило ему мрачным взглядом. Садир знал, что обитатель клетки не понимает его. «Но, мой маленький друг, бывает, что мы не получаем то, что нам нравится. Случается, что наши желания взаимно несовместимы. Например, я хочу, чтобы мне было тепло и сухо, а тебя тянет к свободе. Боюсь, что ни один из нас сегодня вечером не останется полностью удовлетворен. На них сыпался морозящий дождь. Время абсолар, что местные обозначали как полночь. Небо покрывали тяжелые тучи, отчего темнота за окном воспринималась особенно густой. Садир не различал даже огней тысяч судов и низкоатмосферных зондов. На миг ему показалось, что они трое были единственными живыми созданиями в этом мире. Он сам, его партнер и их намеченная жертва. Он просунул длинный серый палец в клетку. Мохнатое чудовище зашипело и царапнуло его с быстротой молнии. Маленькие острые когти впились в его плоть и порвали кожу так стремительно, что он не успел отдернуть палец. «Блин, клянусь его левой титькой, больно!» Зверь, кошка, издал низкое глубокое рычание. Его уши были плотно прижаты к задней части головы. Садир засунул палец в рот и пососал. Генненрик в это время посмеивался. Липкая, синеватым оттенком кровь потекла из ранки. Он потянулся было к своей самодиагностике, чтобы определить, не требуется ли антибиотик. И выругался еще раз, вспомнив, его имплантанты недоступны онлайн. Планета находилась вне пределов досягаемости для некоренных жителей, и им приходилось закрывать свои системы связи, дабы их не обнаружили. «Это не он», — проинформировал товарища Генненрик. «Сакафин...» Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла», глава 19. С щупальцами на лице. Он выключил карманный компьютер и укрепил его на поясе. Садир рыкнул от отчаяния. Эта кошка была 6-й, которую они нашли в окрестностях. Садир выругался на синдикат с его правилами, ограничивающими возможности сотрудников, не являющихся обходчиками. Насколько все было бы проще, если бы таких правил не было? Хотя и тут палка о двух концах, подумал он. Они бы не нуждались в нас, если бы решение было столь простым. Он вытащил из поясной сумки свой хатлист, посмотрел на него, затем снова на кошку. «Ты уверен?» – спросил он. «А похоже на него». «Уверен. Маркировки похожи, но не идентичны. На этой микрочип человека и база данных говорит, что ее владелец значился в первоначальном собрании. К тому же это женский пол. Ее зовут Контесса. Контесса, графиня, итальянский. Пурингтон, не трогай ее. Я ее пристрелю, пообещал Садир. Она напала на меня и пустила кровь. Контесса Пурингтон зашипела еще громче и с силой ударилась об электрические теплые стены обогревателя. Не застрелишь. Она поцарапала тебя, потому что ты засунул руку туда, где рукам не место. Генненрик потянулся и нажал пальцем на крышку куба. Прибор исчез, и вместо него явился металлический квадрат. Кошка вскочила и умчалась во тьму. Садир подтянул к себе биосканер, стер с экрана дождевые капли и заворчал, снова кляня тупые правила синдиката. Потом он натянул на голову камуфляжную сетку и включил сканер. При этом он не забывал, что его прибор должен оставаться внизу, вне поля зрения наблюдающих окуляров. Он уже получил 2 штрафных очка. И теперь, если его снова поймают на нарушении правил, его страховка будет снижена на 3 пункта. И на этот раз его, несомненно, вышвырнут. Особенно сейчас, когда назревает война. Множество войн назревает. При его статусе нуля он уже прошел огонь и воду, стремясь обеспечить свое существование. Многие системы отказывались принимать таких, как он, хотя эта практика и не была законной. Синдикату законность безразлична. За правила синдиката в глаза не видят прав представителей рас, не входящих в совет. Тем более прав нулей. За правилом важны корпорации, богатые монаршие семейства, золоченные миры свободных граждан. И вот, когда была выпущена пошаговая инструкция сезона, он отправился к ближайшему порту, нашел там команду охотников за головами, согласную принять нуля, и нанялся. Эта команда из числа тех, где штрафные очки воспринимаются как достоинство, а не минусы. Синдикату известно о пошаговой инструкции. Известно, как же иначе. Несколько сезонов назад была даже выпущена голографическая постановка. Правозащитные организации много галдели по этому поводу. Они писали петиции в подкомитеты, требовали официально запретить данную практику. И ничего не было сделано. Служба безопасности синдиката по-прежнему патрулирует планеты. По-прежнему преследуют нарушителей, хватают их, иногда убивают. А что же корпорации – истинные преступники? Никакой ответственности. Никакой. Все скоты, – с горечью думал Садир. Некоторые миры гарантируют доход тем, кому просто повезло родиться на данной планете. Что ж, теперь он, Садир, здесь, и он рискует жизнью и свободой за право заработать на жизнь. Рискует жизнью ради того, чтобы выследить гребаную в рот кошку по кличке Соусник. Сканер показывает еще только одну кошку, но она в лагере, сказал он. Ти-ти, отозвался Генненрик. Подумал немного. Переключись на людей. Сколько их? Чересчур много, ответил через несколько секунд Садир. 74 человека в лагере. Только 6 подростков, одному меньше года. Генненрик издал звук, подобный трубному сигналу тревоги. «Мать их, идем туда. Если найдем эту дрянь, то она будет первой пойманной целью уровня А. И нам премия». Садир поколебался, но совсем недолго. В этом году пошаговая инструкция была короче, чем обычно. Следовательно, конкуренция яростная. Привлечь к себе внимание людей – огромный риск. Но если там именно та цель, что им нужна, то вознаграждение будет астрономическим. Команда Садира не стала даже заморачиваться с женщиной в тропической зоне, несмотря на необычно высокую награду, назначенную за ее поимку. Там был дохлый номер. Ту зону вычистило цунами после того, как Боранд устроил недалеко от нее свою штаб-квартиру. Там все вычищено до пустоты, живых не осталось. Тем не менее, десятки охотников, наводнивших планету, рыскали в тропической зоне в расчете на приз. Такое же их количество обреталось в южном полушарии. Они искали отца той маленькой девочки. Там премия была пониже, но шансы на успех поиска выше. Но пока что никто не нашел ни хрена. Скорее всего, все они мертвы, как соображал Садир. Только так, а иначе их бы уже нашли. Вот что произошло. Да, иногда пошаговая инструкция сезона содержала 5000 имен, а находили одного или двоих. В этот раз ставилась задача более трудная, чем обычно. Традиционно доступ к снимкам планеты давался в ходе сбора. Но сейчас Борант начал свою закулисную орковщину, когда очень рано открыл сезон обхода. Садира воротила от дополнительного покровительства, оказываемого задействованным правительством. Никто не мог предотвратить начало сбора, так как заваривался некий проект. И что это? Справедливо. А раз Борант начал рано, запустив хаотические процессы, то зонды создали последние архивы 2 дня назад, что означало, все записи, в том числе данные о местоположении и интернет-архивы аборигенов, протухли к тому времени, как уже в реале начали разворачиваться события. Но надежда пока не исчезала. Когда произошел сбор информации в планетном масштабе, все граждане и жизнеспособная фауна были распределены по 3 категориям – собранные, обходчики и аборигены. Разумеется, собранными оказались те, кому выпала плачевная участь быть застигнутыми крахом глобальных общественных инфраструктур. В большинстве случаев, а в особенности в текущем сезоне, эта группа составляла самую большую долю участников. Обходчики – это те, кто согласился участвовать в игре. Аборигены – все прочие. По мере того, как игра развивалась и некоторые проходчики выдвигались на передовые позиции, продюсеры сезона раз за разом обращались к обоймам собранных граждан, чтобы добавить драматизма в действие. Разве можно забыть тот сезон в Алтае, когда обходчик Хун направил своего меха? Мех – вымышленной вселенной Battletech и других фантастических мирах большой шагающий боевой механический робот. К лифту, ведущему на 12 этаж, где обнаружил собственных детей, перепрограммированных в дозорных охотников-убийц. Всех 5, даже годовалого. Хун предпочел убить тех, кого породил. То был один из редких случаев, когда жестокость игры показалась чрезмерной даже свободным гражданам. Садир ощутил, как его пробрала дрожь, когда он вспомнил ту историю. После нее хозяева игры запретили использовать собранных детей, а также беременных женщин. «Тудыть твою перетудыть», — подумал Садир. «Изувера из изуверов». Но что же бывает, когда продюсеры решают использовать конкретного участника, но не могут его найти? Если он не из собранных и не обходчик, значит, он пережил изначальный крах и предпочел не идти в подземелье. Большинство таких погибают. Динамика смертности аборигенов часто отражает тот же процесс у обходчиков, хотя и отстает в темпах. Итак, продюсеры решили отыскать и использовать исчезнувших аборигенов. Захотели ввести в подземелье определенных индивидов. И тут встала проблема. Правила понятны и неприкосновенны. И тогда явилась пошаговая инструкция. Практика найма следопытов, когда их засылают на планету и поручают обнаружить и похитить заранее избранных выживших, крайне далека от какой бы то ни было законности. Никакая корпорация не сумела бы оправдать ее в суде. Но никого к ответственности никогда не привлекали. Беззаконность такой практики не волновала никого, кроме немногих маргиналов. Если зрителей не возмущает покорение целой планеты, то кто станет останавливаться перед парочкой сопутствующих преступлений? Эта практика так же стара, как и сам поиск. Найти индивида, как правило, нетрудно. Даже на периферийных планетах, где зоны поиска – это мусорные свалки или нечто подобное, найти заранее известного местного уроженца не сложнее, чем поздороваться с оператором ИИ планеты. На Земле имелась отменная система контроля. Она работала более четко, чем на большинстве других планет. Однако в силу акта об охране коренных видов, после старта обхода у аборигенов изымаются их импланты. Не касается только тех, кто с ними родился. Они свободны. Когда по окончании обхода цирк в полном составе перемещается в другую систему, планета изолируется на время жизни многих поколений. Садир не помнил, какова в точности длительность этого периода, однако не маленькая, несомненно. «Бестолку тратим время», – ворчал он, когда они с Генненриком плелись к поселению. Оно располагалось на плоском участке примерно в 1 километре от того места, где в последний раз было зафиксировано пребывание кошки. Он смотрел на своего партнера, а его камуфляжная сетка мокла под дождем и почти леденела. «Мы должны были искать того мужика в южном полушарии или другого зверя, козла. Если не найдем отметку, — откликнулся Генрик, — то будем двигаться дальше. Капитан намерен отправить нас на другую сторону планеты, в джунгли, на поиски близнеца погибшего обходчика». Он вдруг предостерегающе поднял руку. Темное небо прочертил космический челнок, и оба тут же расслабились. Корабль был не из службы безопасности синдиката. Садир хмыкнул. «Это когда погода будет более подходящая». «Мне нравится здешняя погода», — заметил Генрик. Партнеры пригнулись и побежали по мощенной черным камнем улице города людей. На ней время от времени попадались прямоугольные дыры. Места, где в минуты краха стояли автомобили. Садир смерил Генрика унылым взглядом. Вероятно, в этом полушарии шли последние недели зимы, и погода не могла быть приятной ни для кого, из какого бы мира он ни прибыл. Этот мегаполис, некогда именовавшийся Сиэтлом, по-видимому, был не последним по численности населения. Сейчас в это было трудно поверить. Даже земляне не могли быть настолько глупыми, чтобы подвергать себя превратностям этого климата. Тогда как экваториальная зона – истинный рай. Вдалеке появились огни многочисленных костров. Люди разбили лагерь возле сооружения, которое когда-то было мостом над шоссе. Поставили палатки в том месте, где морозному ветру, пропитанному океанской солью, было не так-то легко их достать. Костры были разложены аккуратными кругами. Садир прикинул. Здесь больше 30 палаток. Неподалеку высились скелеты деревянных строений. Было похоже, что люди принялись отстраивать свой город. В поселении можно было увидеть остатки утраченной общественной жизни. Садир обратил внимание на многочисленные двух- и четырехколесные машины с открытым верхом. Над самой большой палаткой горел электрический фонарь. Из другой палатки слышалась музыка. Повсюду какое-то движение. Несмотря на поздний час, лагерь не спал. «Оружие на месте?» — спросил Генрик. Садир ощупал на своем бедре духовой пистолет, стрелявший флешеттами. Стрелы-дротики размером с карандаш применялись для стрельбы с воздуха по скоплениям пехоты и кавалерии противника. Он предназначался для того, чтобы оглушить кошку. Он зарядил пистолет тремя штуками. Достаточно для того, чтобы вывести из строя почти любого человека. Он предпочел бы стандартный электрошокер, надежный и простой в обращении, но маркировка на нем привела бы в действие любой охранный зонд Солнечной системы. Двое охотников опустились на землю и натянули на себя камуфляжную сетку. Настало время наблюдений. Садир достал сканер и настроил его на место пребывания кошки. Теперь, когда они подошли достаточно близко, можно было установить, в какой именно палатке она находится. Третья палатка, поставленная вплотную к склону холма. Садир поискал другие существа вокруг кошки. В палатке были два человека. Он проверил местонахождение всех живых организмов в лагере. Затем достал заранее приготовленный лист бумаги и принялся чертить схему. Тут ему пришла в голову новая мысль, и он перепрограммировал сканер. Как правило, синдикат не представлял агентов безопасности к лагерям аборигенов, но Садир проверил наличие всех их типов. Безусловно, это следовало сделать раньше, и он заметил нечто непонятное на вершине холма. Но оно тут же испарилось. Что бы это ни было, но не агент безопасности синдиката. Эти никогда не церемонились. Пока Садир занимался сканированием местности, Генрик обратился к нему. «Скажи-ка мне одну вещь. Зачем тебе все это нужно? Я однажды слышал, как ты разговаривал с каким-то своим друганом и соврал, что якобы работаешь на барже, а потом уже не врал. Как ты ненавидишь Борант, ненавидишь поиск. И однако же ты здесь, рискуешь жизнью, чтобы зрелище стало интереснее». Садир присвистнул. Ему не понравилось и то, что Сак подслушал частный разговор и упрек в лицемерии. Ответил он не сразу. «У меня много детей. В первой палатке находились 4 собаки, но вроде бы маленькие. Не опасные, не голосистые. Он сделал запись. Они живут в коммуне нулей в системе Филд. Орки в очередной раз подняли плату за проживание для выходцев извне. Если так будет продолжаться, я должен буду получать деньги за работу. Пожалуй, я такой же, как обходчики, которых ты видишь в шоу. Они убивают других, чтобы выжить. Но ведь должны существовать менее опасные способы заработка, возразил Генрик. Мои близкие занимаются этим, потому что нам нравится. Еще нам нужны деньги для биржевой игры в призме. И тебе не нужен этот риск, если он тебе не по нутру. Галактика велика. Можно найти любые занятия. Садир кашлянул. Саку легко так говорить. А нулям никогда ничто не дается просто. Даже эти вот люди знали, как мы выглядим. Они продавали новые товары с изображениями, похожими на нас. Вот почему моя ненависть так глубока. Генрик издал звук, похожий на автомобильный гудок. Им известна ваша внешность, потому что ваша публика незаконно шныряла по системе до того, как начал проводиться обход. Кроме того, во внутренней системе свободны все. Не имеет значения, кто ты. Садир даже не дал себе труда ответить. Впереди у них была работа. Мы можем просочиться за двумя первыми палатками и прорвать полотняную стенку третьей вот здесь. Он указал длинным пальцем на лист, отражавший их маршрут. В первых двух палатках спят люди. В той, что нам нужна, один бодрствует. Мы должны пробираться как можно тише. Собаки из первой палатки могут нас учуять. Хорошо, что дождь нас заглушает. Генрик кивком обозначил свое согласие с предложенным планом. Дальше охотники уже не теряли времени. Оба извлекли оружие и побежали вверх по склону холма к лагерю, держась островков полной темноты. В начале пути Садир подумал о своих детях. Он помолился о том, чтобы они выросли и встретили мирную жизнь такую, которой им никогда бы не пришлось ради выживания делать то, что делает сейчас он. Бреду не спалось. Он посмотрел на женщину, которая спала на надувном матрасе в обнимку с крупной рыжей кошкой. Выплакалась и смогла снова заснуть. Она прилично раздражала остальных. Каждый обязан работать, таков закон жизни. Если хочешь жить в новой королеве Анне, изволь трудиться. Все испуганы, все ошеломлены. И все-таки все при деле, ловят рыбу, добывают еду, чинят крыши, строят. Беа не делает ничего. По уговору она как бы медсестра, то есть будет работать, когда понадобится кого-то лечить. Это была шутка. В их группе четверо медиков, правда все дантисты. Они прилетели тем же рейсом, что и Бред с Беа. Все возвращались с Багамских островов. Они сошлись с этими дантистами, когда надолго застряли в аэропорту Атланты из-за снежной бури и прилетели в Сиэтл с 10-часовым опозданием. Все вместе они забились в гараж при автостоянке, дожидаясь Уберов. Убер – американская компания, специализирующаяся на автомобильных услугах такси, служба доставки, вызов курьеров, перевозки грузов, которые должны были развести их по домам. Тот сумасшедший принялся поджигать машины, и они были вынуждены выбежать наружу. Это было перед тем, как случилось то, что случилось. События развивались с невероятной быстротой. Полицейские надели на психа наручники, а он выкрикивал какие-то слова на неизвестном и дико звучавшем языке. Бред снимал все происходящее на телефон. Это происшествие стало его самым прикольным развлечением. Ведь он уговорил-таки пьяную Беа разместить запись в соцсети. А после этого миру пришел конец. Беа, сам Бред и четверо дантистов остались стоять среди руин. Полицейские и свихнувшиеся бездомные были захвачены крахом мира у порога гаража, возле открывшегося входа в подземелье, или как оно там называется. А Беа раскричалась, и Бред остался с ней. Потом он в этом раскаялся. Как же он потешался над ее убогим любовником. Она вела из него веревки, а он и в ус не дул. Правда, Бред слегка зауважал хлюпика, когда у того вроде выросло что-то мужское, и он таки расплевался с Беа из-за фото в сети. Но потом она принялась выдрючиваться и потребовала, чтобы они с Бредом удрали с курорта раньше срока. У них оставалось еще 4 оплаченных дня, но Беа вопила и вопила, Ее сучьи друзья, мол, чересчур уж часто выставляют их с Брэдом из номера. И они отправились домой. «Лучше бы я остался», — думал он. Если ему суждено было застрять в апокалипсисе инопланетного вторжения, то стоило бы застрять в более приятном климате. Но не это сожаление было у него основным. «Да что там? Я должен был спуститься туда, под землю». Когда он не мог заснуть, а иначе у него в последнее время и не бывало, ему представлялась та огромная, манящая дыра в земле. Он страстно рвался туда. Он не знал, что встретил бы там, но что угодно было бы лучше, чем сейчас. Он дьявольски досадовал, что упустил шанс. «Я король», — думал он. «Я король». Их на шоссе подобрал парень по имени Тарик. Он ехал на электрокаре, где имелась кровать, в которой все они угнездились, зарывшись в кучу теплых вещей. В первую ночь они наблюдали за опускающимися с неба огнями, которые можно было принять за падающие звезды. А дальше ничего. Оккупанты игнорировали их. Космические корабли прилетали и улетали круглые сутки. Пришельцы даже видели людей, когда группами бродили по поверхности Земли. Пришельцы эти были разных пород и размеров. Но присутствие людей их не интересовало. Люди не привлекали их внимания, как нечто, не имеющее значения. Какое-то нечто, которое они обходили, как громоздящуюся на дороге кучу собачьего дерьма. После недели торчания среди развалин аэропорта, пряток и страха, маленькая группа решила искать других людей и припасы. Они добрались до города, где нашли разрастающееся сообщество, назвавшее себя новой королевой Анной. И сейчас, спустя месяц с лишним, это сообщество не распадалось. Пришельцы по-прежнему не трогали землян. Поначалу Брэд воспринимал коммуну как недолговечный лагерь, но мало-помалу она стала приобретать контуры их сбея постоянного поселения. Жители его принялись за строительство деревянных домов. Уже предполагалось, что после того, как установится более благоприятная погода, они начнут сажать полезные растения. Беа всхлипывала во сне. Большая кошка обвела своим телом ее голову. Эта скотина уже и задрала их первый надувной матрас. Брэду было безразлично, что скажет Беа, если дурацкая тварь испортит что-нибудь еще. Он попросту уйдет. А если она станет жаловаться, ее здесь тоже не будет. Ему до чертиков надоело выполнять ее желания. Унизительно это. Он устремил взгляд на кошку. Она даже не кошка Беа, а всего лишь приблудная. Беа требовала, чтобы они вернулись в ее прежнюю квартиру, где ее кошка, будь она проклята, вечно она выла и царапалась, несмотря на то, что никогда не слезала со своего кошачьего дерева. Она мертва, как и все, кто когда-то жил в этом мире. Брэд знал точно, что они найдут в том доме, но повел туда Беа для того, чтобы она заткнулась. От дома осталась дыра в земле, как и от всех остальных построек в округе. Кое-что, впрочем, сохранилось. Деревья, почти все фонари и дорожные знаки, несколько автомобилей. Нашелся даже скутер, которым они, наверное, могли бы пользоваться, но у него было заблокировано колесо. На месте дома они прежде всего увидели изувеченную, потухшую человеческую голову. Она торчала прямо на земле. Беа тут же стошнила, и она опять пустилась в бесконечные рыдания. Они уже собирались уходить, как Беа вдруг заметила сидящую на дереве кошку. «Шиш тебе!» — подумал Брэд, но только на мгновение. Совсем не та кошка, которую Беа искала. Эта тварь кожа до кости, и у Брэда даже мелькнула мысль, что она заледенела на дереве. Но тут она испустила низкое протяжное мяу, спрыгнула на землю и принялась тереться о ноги визитеров. Беа уже снова рыдала, когда сгребла кошку на руки. Всхлипы сделались громче. «Фердинанд, какая же ты сволочь, дурак, маленькая ты сволочь!» Она прижала кошку к себе, хлюпая носом, и отказалась отпустить животину. «Тебе знакома эта кошка?» — спросил Брэд. «Откуда?» Беа сначала не ответила. Она что-то мычала про себя и раскачивалась взад и вперед. Это вошло у нее в привычку в последнее время. Идиотская, мягко говоря, привычка. Похоже, у нее нервный срыв. Наконец она сказала. «Это кот моей соседки. Его зовут Соусник, и он имел манеру приходить к окну и пытаться запрыгнуть в квартиру, где моя принцесса нежилась в тепле. Она поднесла кошачью морду к своему лицу. Хотел трахать мою девочку, да, хотел забраться к нам и испортить ее. Кошка, которая только что мурлыкала, вдруг зашипела и царапнула Беа по лицу. Беа, казалось, этого даже не заметила. Я назвала его Фердинандом и только потом узнала его настоящую кличку. Я говорила ему: «Проваливай, Фердинанд!» А он визжал и царапал оконное стекло. Принцесса шипела и плевалась в него. Она знала, что он дрянь. Беа посмотрела Бреду в глаза. По ее щеке стекала кровь. Она была немного умнее меня. Она снова повернулась к коту. Я хотела обратиться в службу контроля животных, но его так и не нашли. Похоже, он тут не так плохо перебивался в одиночку. Давай-ка возвращаться. Сердитый взгляд Беа означал решительный отказ. Вот так это создание присоединилось к ним. Кот оказался полудиким. Он не любил, когда его слишком часто чесали и гладили. Однако по вечерам, когда пайки были розданы, он неизменно возвращался в палатку и устраивался возле Беа. А та бросала для него на пол кусочки рыбы. А ночью она обычно сидела в темноте и обнимала кота до тех пор, пока он не начинал визжать и царапаться. Это чудовище исцарапало Беа все руки и лицо. В конце концов, кот укладывался на диван рядом с ней. И она гладила его желто-оранжевую шерсть и тихо напевала своим вгоняющим в дрожь голосом: «Ты мой хороший, ты мой хороший мальчик, мой хороший Фердинанд. Ты не соусник. Нет, что ты. Я вернусь в прошлое и возьму тебя к себе. Мы начнем все сначала. Прости, прости, прости меня, Фердинанд. Я должна была тогда взять тебя». Она все напевала разные вариации этой причудливой песенки, пока не засыпала. Брэд завидовал ее способности засыпать. Он сидел рядом, в их единственном пластмассовом кресле, жевал что-нибудь сладкое и предавался фантазиям о неведомом подземелье. «Я король». «Рип?» — он смотрел на нож, ничего не понимая. А нож прошел через брезент палатки и начал резать сверху вниз. «Эй!» — крикнул Брэд. «Кто там? Блин, это моя палатка!» Он вскочил, схватил лом, который хранил возле клапана палатки. Его сердце заколотилось, как бешеное, когда в проделанной снаружи дыре показались две фигуры, оба вооруженные игрушечными с виду пистолетами. Высокий парень с осьминогом вместо лица и второй, серый, в меховом пальто. Этот второй напоминал инопланетянина из сериала «Розуэлл». Его голова походила на медиатор для гитары с черными, как у жука, глазами. Маленький, наверное, фута 4 ростом. Осьминог наставил пистолет на Брэда и приготовился выстрелить. Но тут его грудь лопнула. Он немедленно рухнул на землю, заливая всю палатку зеленой жижей. Соусник соскочил со своего спального места, а Беа рывком села. Она ничего не понимала. Брэд уронил лом. И все замерли, включая серого пришельца. Все глаза были устремлены на иномирного осьминога с дырой в груди. Беа завопила. Соусник стрелой бросился вперед, промчался между ногами пришельца и исчез в ночи. В одной из ближних палаток четыре соплюшки залились таким лаем, как будто им отрывали головы. Люди закричали. Пришелец остановился и поднял над головой руки движением, которое в любом мире трактуется как «сдаюсь», и принялся лопотать на неземном языке, который Брэд и все прочие уже начинали понимать, но в этот миг не понимали совершенно. Чужеродный повернулся к выходу из палатки, но, бросив взгляд на Беа, снова замер. Его серая шкура вспыхнула и внезапно приняла какой-то густо-красный оттенок. Он уронил свое чудное оружие, медленно опустил руки и пролепетал с тяжелым акцентом: «Беатриса!» Как будто спросил. Беа перестала кричать. Оба смотрели друг на друга с раскрытыми ртами. «Мать твою, да что происходит?» Тут появилась новая фигура. В палатку просунулась голова. Женская, человеческая, вроде бы. Огляделась, прежде чем войти. Азиатка, но необычного вида. Анорексичка с чересчур близко посаженными глазами. Она была одета в облегающий комбинезон. В руках она сжимала предмет, похожий на духовое ружье. Его дуло она плотно приложила к спине пришельца. Он немедленно вскинул вверх руки. «Собаки больше не лают», — пронеслось в голове у Брэда. Установилась полнейшая тишина. И это было не к лучшему. Женщина произнесла что-то на инопланетном языке, и тип из Розуэлла ответил. Беа метнулась к Брэду. Он обвил рукой ее талию. В глаза ему бросился пистолет, который выронил мертвый осьминог. «Я отправляюсь за ним. Я король». «Мисс Беатриса», — обратилась женщина. Она по-прежнему использовала инопланетный язык, но теперь из чего-то, спрятанного в ее одежде, шел перевод. Слова мешались с чуждыми, которые произносила инопланетянка, что немного затрудняло понимание. «Мое имя Лексис. Я приношу извинения за неудобства. Служба безопасности синдиката уже направляется сюда. На вас шла охота. Я явилась, чтобы вам более ничто не грозило». Брэд едва слышал ее голос. Он точечно сфокусировал взгляд на валявшемся на земле пистолете. «Я могу. Я отправляюсь за ним. Я король. Я проклятый король». «Я нашла ее», — доложил Алексис в устройство связи. Над экраном прибора всплыло изображение ее начальницы. «Пират Сак убит, второй захвачен. Я предлагаю обставить убийство так, будто оно дело рук его напарника. Выстрел в спину. Он нуль, так что такое объяснение скушают. Ах да, мне также пришлось выстрелить в человека, в партнера Беа. Он жив, он попытался завладеть флешеткой пирата. Я бы назвала его храбрым, но он плачет, как трехлетняя девочка. Он истечет кровью через несколько минут, если я не вмешаюсь». «А что кот?» — спросила Одетта. «Он оглушен, как и все жители поселения. Животное очень прыткое. Он почти ушел. Служба безопасности будет на месте через 3 минуты. Отряд быстрого реагирования на службе у нас, но в этом случае захочет прибыть и координатор. По моим прикидкам, у нас максимум 20 минут. Мне нужно принести сюда кота? Я могу стереть с земли и весь город, если скажете». Одетта задумалась на мгновение. «Свидетели есть?» «Только те, кого я назвала нуль. Беатриса, человек, которого я подстрелила, и кот». «Хорошо. Значит, действуем вот как. Город мы не превращаем в пар. Оставь нуля живым и расположи оружие так, как ты предлагаешь. Но пусть человек исчезнет. Помести кота в обогреватель и оставь его там. Пристрели нуля с флешеткой. Может быть, в ногу его. И свали на человека. Наши ребята из службы безопасности расчистят сцену и обставят так, будто произошел конфликт из-за кота. И больше ничего не было». «Нуль заговорит», — возразил Алексис. «Ему предъявят кучу обвинений». «Об этом не беспокойся», — отрезала Одетта. «Я отправлю ему сообщение после того, как его арестуют. Мы выкупим его гарантию. Это обеспечит нам его сотрудничество. Я сделаю так, чтобы кто-нибудь из безопасности тайно переправил кота Боранту. Пусть он получит пошаговую премию. Как все воспринимает Беатриса?» «Знаете ли, я вырубила ее и засунула в обогреватель. Она несколько психует. Я думаю, она немного не в себе. У нее исцарапано все лицо». Одета кивнула. «Когда она очнется, непременно скажи, что я с нетерпением жду встречи с ней. И убеди, что мы не продадим ее Боранту. Скажи, что у нас для нее есть гораздо лучшая миссия». Лексис рассмеялась. Ее сканер прогудел, извещая, что челнок с командой из безопасности вот-вот приземлится. «Значит, как я вижу, план выработан для всех участников». Она глянула вниз на мертвого Сака и подумала. «Бедный кот, что же теперь с ним сделают?» Ее передернуло. «Ну, то есть почти для всех». Одетта хмыкнула. «Мы не можем подарить всем счастливый конец. А теперь берись за работу».